Карась. Карась легко отличается от всех других наших пресноводных рыб своим более или менее круглым туловищем, сильно сплющенным с боков, хотя он все-таки значительно толще леща. Своим высоким сжатым телом и отсутствием усов карась легко отличается от ближайшего своего родственника – карпа. Впрочем, караси, по примеру карпов и вообще всех рыб, которые по своей организации могут жить при самых разнообразнейших условиях, имеют множество разновидностей, весьма отличных не только по цвету и величине, но и в самой форме. Но все эти многочисленные вариететы могут быть отнесены к двум видам или, пожалуй, породам – круглому или обыкновенному золотистому карасю и продолговатому или серебряному. Главные различия между круглым и продолговатым карасем видны из самых названий их. Первый гораздо шире, спина у него поднимается от затылка крутой дугой. Обыкновенно он бывает более или менее темно-золотистого, иногда красновато-золотистого цвета. Продолговатый карась имеет более удлиненное туловище. Спина у него образует гораздо менее выпуклую дугу. Чешуя на нем серебряная, но иногда принимает черноватый оттенок. Хвост более вырезан. Ихтиология. Места обитания. Место пребывания как тех, так и других карасей почти одинаково. Как круглый, так и серебряные караси живут исключительно в стоячих водах, также в тихих заливах и старицах рек. Но последний, впрочем, чаще первого встречается в проточной воде, особенно в реках, почему иногда и называется речным карасем. Следует заметить, что серебряный карась у нас относительно формы тела подлежит гораздо большим изменениям, нежели круглый, и у него не только тело бывает удлинено в различной степени, но изменяется иногда и форма головы, отчего он получает как бы совсем другой вид. Оба вида карасей, круглый и серебряный, встречаются почти во всех местностях России. В настоящее время оба карася разводятся повсеместно, и довольно трудно определить коренное место пребывания обоих видов. Изо всех наших рыб карась, бесспорно, самая неприхотливая и невзыскательная. Карась живет в более или менее значительном количестве не только во всех озерах, прудах, но часто попадается и в полуподземных озерах, почти совершенно затянутых трясиной, и в небольших ямах, где совершенно немыслима жизнь какой-либо другой рыбы. Можно даже положительно сказать, что чем хуже свойства воды обитаемого ими бассейна, чем иловатее пруд или озеро, тем караси многочисленнее и быстрее развиваются. Тина – их стихия. Здесь добывают они пищу, состоящую исключительно из органических остатков и частиц, также мелких червяков, а на зиму совершенно зарываются в этот ил и остаются живы даже тогда, когда в жесткие бесснежные зимы мелкие стоячие воды вымерзают до самого дна. Бывали примеры, что карасей выкапывали живыми из ила совершенно высохшего пруда с глубины аршина. Золотые караси вообще значительно выносливые серебряных. Отсюда понятно, почему в настоящее время редко встретишь хотя бы самый незначительный пруд или озерко, в которых бы не было разведенных или случайно попавших карасей. Последние, как известно, после половодья часто замечаются в самых небольших бакалдинах на заливных лугах. Вообще, карась может водиться во всякой воде, и если иногда и бывает редок в реках и нескольких озерах, то это, конечно, всего более зависит от того, что он при первом удобном случае старается уйти в более спокойные и тенистые воды. Толстое, неуклюжее тело его не может справиться и с довольно медленным течением, а при песчаном или каменистом дне ему негде добывать себе пищу и негде укрываться от хищных рыб. Некоторые, конечно, пользуются его неповоротливостью и в скором времени в конец истребляют как его, так и его икру и молоть. Доказательством того, что карась вовсе не боится холодной воды, может служить то, что он нередко, особенно в уральских водах, встречается и в родниковых ямах. Во всяком случае, понятно, почему караси всего многочисленнее и крупнее в замкнутых и тинистых, почти заросших озерах и прудах, где нет, да и не может быть никаких других рыб. В небольших бассейнах, особенно вблизи от жилья, караси редко достигают более 2-3 фунтов веса. Но при благоприятных условиях они имеют несравненно большие размеры, и тогда уже растут исключительно в толщину или вышину. На зиму, в ноябре и декабре, по недостатку воздуха, частью пищи, караси забираются в тинистые глубокие ямы, а в мелких промерзающих озерах даже и вовсе зарываются в тину и выдерживают невзгоду, все глубже и глубже зарываясь в нее. Но, конечно, в жестокие бесснежные зимы, в очень мелких стоячих водах, и эта выносливая рыба делается жертвой мороза и совершенно закоченевает. Повадки. Взглянув на толстое неуклюжее тело карася, желудок которого почти во всякое время года битком набит зеленой грязью, станет понятной его вялость и неповоротливость, обуславливаемая отчасти и растительной пищей. Карась не нуждается в быстроте движений, так как корм у него, как говорится, под носом. Зарывшись наполовину, иногда выставив один хвост, копается он в вязком иле. Только по вечерам и ночам, в ясный жаркий день, иногда в полдень, карась выходит отсюда к берегам и лакомится молодыми стеблями водяных растений, особенно побегами камыша. В эту пору часто слышится его чавканье и чмоканье, по которому нетрудно отличить карася от других рыб. В глубоких тинистых ямах, более или менее зарывшись в ил, караси проводят всю зиму и начало весны. И только когда пруд или озеро совершенно очистятся ото льда, начинают показываться у камышистых берегов. Нередки случаи, когда карась выходит из спячки и оцепенения и во время длительных зимних оттепелей. Чаще всего он попадается на мелкие вольфрамовые мормышки у кромки камыша, вмерзшего в лед. Считается, что именно в таких местах водоема кислородный режим наилучший для рыбы. Сквозь соломинки камыша в воду даже во время морозов попадает немного кислорода. Клюет карась как на стационарно установленную удочку с подсадкой на крючок мотыля или мелкого червя, так и на игру. В последнее время все чаще идут разговоры о безмотыльной ловле с высокой частотой и малой амплитудой колебаний мормышки. Ловится таким способом и карась, причем, как и в случае со многими другими зимними видами рыб, ловятся экземпляры большого размера. Поймать крупного карася маленькой балалайкой с тончайшей леской – огромное удовольствие, и далеко не всегда в такой схватке победителем оказывается рыболов. Карась даже зимой может оказать значительное сопротивление, в отличие, например, от карпа, который, будучи подсеченным на блесну или мормышку, часто почти беспрепятственно идет к лунке. Нерест. Собственно говоря, главный выход их начинается незадолго до нереста, когда вода уже значительно потеплеет, помутнеет, когда подымутся со дна водяные травы и зацветет шиповник. Смотря по климату, погоде, также местоположению озера, игра карася начинается раньше или позже, но обыкновенно он мечет икру почти после всех рыб, кроме линя и карпа. На юге в начале мая, в Средней России в середине или в конце мая, а на севере даже в июне. Замечено также, что в заросших озерах, покрытых плавучей трясиной, караси всегда нерестятся позже, нежели в открытых озерах. Это обстоятельство зависит от той простой причины, что эти трясины часто оттаивают только в июне, и вода в таких полуподземных бассейнах очень долго не принимает надлежащей температуры. Для нереста карася, вернее, для развития икры, необходимо, чтобы вода была не холоднее плюс 13, даже плюс 14 градусов. И потому навряд ли икра его может успешно развиваться в ключевых ямах, где, тем не менее, он встречается иногда в довольно значительном количестве. К этому времени карась собирается в густые, иногда весьма многочисленные стаи и идет в береговые камыши и ситовники, тростники, где и производится самый процесс метания икры. Осоки он не любит, но часто, особенно на севере, где камыши и тростники составляют большую редкость, он играет в мху и на него же выпускает свою мелкую желтоватую икру, икринки которой, имеющие величину макового зерна, считаются десятками тысяч. Обыкновенно икрянники-самки находятся на дне, где и трутся. Наверху же вертятся и выпрыгивают самцы, которые, в конце концов, оборачиваются кверху брюхом или боком и начинают один за другим изливать молоки на икру, выпускаемую одновременно самками. Пена и муть стоит тогда над собравшейся стаей рыбы. В утренней тишине далеко слышно ее шлепанье и характерное чмоканье. Шелестят верхушки колеблющегося камыша. Всюду плавает мох. Икра и молоть. Вообще, икра карасей, да и большей части карповых рыб, имеет одинаковый удельный вес с водой и может плавать на всякой глубине. Самый нерест карасей весьма непродолжителен и много-много, если продолжается 2 утра. Причем прежде всего выметывают икру самые крупные, обыкновенно 1 утро, и заканчивается к полдню. Поэтому карась идет весьма дружно, и если следить за ним, то игра его замечается и наблюдается легче, чем у большинства других рыб. Обыкновенно рыбаки говорят, что карась к осени вырастает не более как в старый грош, а делается способным к размножению на 3-м году и в весьма редких случаях достигает веса 1 фунта, ранее 4, даже 5 лет. Большая часть трехгодовалых икрянных карасей, как известно, обыкновенно бывает значительно менее полуфунта. Без всякого сомнения, рост карася, как и всякой другой рыбы, зависит главным образом от количества пищи. А так как он питается исключительно растительными веществами, то понятно, почему в бассейнах с песчаным дном, лишенных водяных трав, он растет весьма медленно. При чрезмерном количестве карасей прирост их также уменьшается. Ловля карася. Клев. Карась по отношению к клеву принадлежит к самым непостоянным рыбам. Сегодня он берет отлично, завтра совершенно не клюет, и трудно объяснить почему. Дней с хорошим клевом карася в году очень мало, меньше, чем у других рыб. Лучший клев карася, и притом более постоянный, замечается только в чисто карасьих прудах, где нет никакой другой рыбы, кроме разве верховки, почти неизменной спутницы карася в стоячих водах Средней и Южной России, начиная с межевых и кирпичных ям. Если карасей в таких местах не ловят бреднями, то они разводятся в таком большом количестве, что пищи им уже не хватает, и они поэтому бывают очень голодны и берут чуть ли не ежедневно с весны до поздней осени. Капризный клев карася известен каждому рыболову. Рыба эта по совершенно непонятным причинам может просто перестать клевать в то время, когда клев наиболее ожидаем. Бывает и наоборот, когда карася прорывает посреди жаркого или наоборот холодного ненастного дня. В любом случае, у карася почти каждый день бывают периоды выходов на жировку, когда поклевки следуют одна за другой. Чаще всего это случается ранним утром, на закате и несколько раз ночью. В водоемах, где кроме карася водится крупный карп, которого обильно прикармливают рыболовы, карась берет всегда активнее и смелее. При этом часто случается так, что вполне приличные караси, постоянно хватающие насадку, являются помехой для рыболова и вызывают только досаду. Известно также, как утверждают многие рыболовы, что прикормленный карась клюет практически всегда, но далеко не на все насадки, а чаще всего на какую-нибудь одну. Поэтому на карасевой рыбалке всегда следует иметь не менее 8-10 различных насадок и наживок. Время года. Самое лучшее время года для ужения карася – это июньские и июльские дни, после того, как он выметал икру. Местами, кажется, в более чистых, то есть не зарастающих, малокормных и более мелких, скоро прогревающих прудах, караси недурно берут и в мае. В августе клев их ослабевает или вовсе прекращается. Хотя есть пруды, в которых они сносно берут и в теплые сентябрьские дни. Но с наступлением утренников караси начинают зарываться в ил и уже не идут ни на какую, даже самую лакомую приманку. Впрочем, окончательно залегает карась незадолго до замерзания пруда, позднее линя и карпа, который гораздо чувствительнее его к холоду. Места ловли. Карась постоянно держится в траве и редко выходит из нее на совершенно чистые места, особенно там, где встречаются щуки и другие хищники. А потому ловят его большей частью с берега и редко бывает надобность в лодке. Всего лучше заблаговременно расчистить небольшое местечко в 1-2 квадратные сажени среди зарослей водяных растений, кувшинок, горошницы, водяных елочек и других. Эту расчистку лучше всего производить при помощи длинных железных грабель. Глубина в этом месте должна быть не менее аршины, еще лучше, если она будет в 2. Крупные караси подходят близко к мелким берегам только ночью или когда стемнеет. Некоторые рыболовы советуют посыпать расчищенное место песком. Карасей же почти всегда удят на весу. Лучшим временем дня для ужения считается раннее утро, до 9-10 часов утра, летом. Под вечер карась тоже берет очень хорошо, хотя и хуже, чем утром. Местами, а может быть всюду, в жаркие дни, когда караси гуляют на солнце, лучший клев их бывает около полудня. Впрочем, в это время они берут почти поверху. Есть, наконец, пруды, где карась лучше всего берет ночью. Крупный везде попадается на удочку только ранним утром или поздним вечером. Поплавочная ловля. Поплавочная ловля карася наиболее распространена среди рыболовов-любителей, и многие ловят эту рыбу исключительно поплавочными снастями. Удобно использовать для ловли карася либо маховые удилища длиной от 4 до 6-7 метров, либо матчевую снасть с кольцами и катушкой, которая позволяет производить забросы на дальние дистанции. В окна травы, к кромке камыша, к перепаду дна или зарослям кубышки и кувшинки. Во время ловли карася важна не столько форма используемого поплавка, сколько качество его огрузки. Важно, чтобы поплавок был максимально точно огружен. Карась часто клюет очень нежно. Следует помнить, что поплавки округлой формы или напоминающие по форме каплю с длинным килем наиболее устойчивы на волне во время ветра и на течении. А поплавки веретенообразной формы наилучшим образом сигнализируют даже о самой нежной и незаметной поклевке. Поэтому во время ловли ранним утром в полный штиль, рыболовы используют тонкие вытянутые поплавки с максимально точно огруженной антенной. А во время появления первого ветерка и ряби на воде переходят на поплавки в форме капли. Для дальних забросов используются и поплавки-веглеры. Поплавки вытянутой формы с одной точкой крепления на леске и чаще всего с подгрузкой в нижней части. Они применяются как в скользящем, так и в глухом варианте. Прикормка и привада. Карась – рыба вялая, ленивая, бродит мало и редко, еще реже линя, и почти не удаляется от своей главной резиденции. Благо пища, то есть трава и водоросли, а то так и тина, у него под боком. Но, как и у всех рыб с мясистыми губами, вкус и обоняние у него довольно хорошо развиты. Он любит полакомиться и пахучую приманку слышит с довольно значительного расстояния, даже в стоячей воде, где запах распространяется во все стороны, а не в одном только направлении, как в реке. Чем пахучее будет приманка, тем лучше. А потому ее сдабривают различными маслами – льняным, конопляным, к которым прибавляют несколько капель какого-либо эфирного масла – анисового, мятного, лавандового, или же лавревишневых капель. Последние имеют для карасей, несомненно, большую привлекательность. Мне известны случаи, что караси очень хорошо шли на прикормку, смоченную керосином. Собственно, прикормкой служит хлеб, гречневая и пшеная каша, также творог. Последний опускается в воду в кульке или в мешке из рединки и считается едва ли не лучшей прикормкой, что весьма понятно. Карась практически всеяден. И известны случаи, когда рыболовы успешно прикармливали эту рыбу домашним борщом, макаронами, различными кашами, сухарями, выпечкой и так далее. Но для того, чтобы гарантировать себе хороший клев, рыболов должен подойти к приготовлению прикорма вдумчиво и ответственно. Механические свойства прикорма должны точно соответствовать условиям ловли и выбранной снасти. Так, например, во время ловли карася маховой удочкой следует точно оценить условия ловли и подать прикорм в конкретную точку. Важно, чтобы прикорм выделялся на фоне грунта или имел привлекательный аромат, а во время распада шаров соответствовал температуре воды и степени активности карася. Поплавочной удочкой карася ловят самыми различными способами. Маховая, матчевая, штекерная. Но в целом следует соразмерять крепость снасти с размером предполагаемой добычи. Известно, например, что карась бывает очень осторожен, и толстая леска может отпугнуть его. И если в некоторых случаях рыболовы привязывают крючок непосредственно к толстой основной леске, и карась хорошо клюет, то это не следует принимать за правило. Стоит рыболову только попробовать использовать гармоничную и тонкую снасть с тонкой оснасткой, как карась сразу начинает ловиться крупнее, а поклевок становится на порядок больше. Поэтому в выборе снасти следует ориентироваться на средний размер вылавливаемой рыбы, но оставлять небольшой запас прочности снасти на случай трофейного форс-мажора. Насадки и наживки. Их ловят обыкновенно или на красного навозного червя, или на хлеб. Лучше черный, чем белый, так как первый пахучее. Замечательно, однако, что есть пруды, где карась берет преимущественно, иногда даже исключительно, на хлеб. И такие, где он берет только на червя. Хлеб необходимо сдабривать каким-либо пахучим или сладким веществом. Анисовым маслом, лавровишневыми каплями, медом, даже керосином или мешать с зеленым сыром. Изредка и местами караси берут недурно на опарыши, а крупные с большим успехом ловятся на донные ночные удочки, на больших земляных червей. Иногда карась ловится на червеобразные полоски мяса, хотя на червей и не берет. На Зауральских озерах караси почему-то вовсе не кормятся мормышками, которых в карасьих озерах всегда бывает великое множество. Я думаю, что неповоротливый карась не в состоянии поймать шустрого мормыша летом, а зимой и ранней весной, когда мормыш составляет главную пищу других озерных рыб, караси пребывают в спячке, закопавшись в ил. С успехом ловят карасей на мотыля, перловку, макароны, блины, тесто, гороховую кашу. Приготовление гороховой каши заключается в полном разваривании зерен гороха на водяной бане. После того, как зерна практически полностью разварились, их протирают толкушкой через дуршлаг и смешивают с манной крупой для загустения смеси. Каша должна быть слегка рыхлой, но довольно вязкой и крепко держаться на крючке. Можно добавить в нее немного меда, чеснока, сахара и растительного масла. Даже с одной только гороховой кашей рыболов не остается без улова практически в любом месте, где есть белая рыба. Но на всякий случай рыбаки готовят еще и болтушку, залитую водой и настоянную в течение нескольких часов манную крупу. Ее еще называют мастыркой. С вечера заливают водой небольшое количество манки, засыпанной в стеклянную емкость, и ставят в холодильник до утра. На утро болтушка готова, клеится и липнет ко всему на свете, и к крючку в том числе. Существует простой секрет правильной консистенции. Щедро налив воды в емкость с сухой манкой, прикройте ее крышечкой, но не плотно, чтобы могла просочиться вода, и слейте все лишнее. Остальное манка при разбухании впитает в себя без остатка. Манкой наполняют 10-кубовый шприц. Так удобнее наматывать насадку на крючок, выдавливая ее из шприца. Поклевка. Поклевка карася не имеет определенного характера и довольно разнообразна. Вообще о ней можно сказать только, что она тихая и неверная, так что примениться к ней можно после многих промахов. Преждевременные и запоздалые подсечки неизбежны. Мелкий карась обыкновенно ведет насадку и поплавок в сторону. Это движение поплавка сначала постепенно ускоряется, затем становится тише. В этот момент замедления и надо подсекать. Иногда поплавок, прежде чем плыть в сторону, начинает подпрыгивать. Крупный и даже средний карась берет вроде линя и леща. Поплавок слегка вздрагивает или припрыгивает, затем идет в сторону и ложится на бок. Подсекают именно, когда поплавок начнет ложиться. Если же опоздать, то карась обыкновенно успевает выплюнуть насадку. Он почти всегда берет вяло и не скоро проглатывает корм, если только не очень голоден, предварительно смакует его, держа в губах, почему часто накалывается, почти никогда не попадаясь самоволом, без подсечки. Очень большие караси иногда очень долго водят поплавок, подобно линю. Донная ловля. Некоторые рыболовы ловят крупных карасей по ночам на донные закидочные удочки, как лещей, и на более крупные крючки. Для того, чтобы много поймать карасей, необходима привада. То есть надо заблаговременно приучить их искать корм на избранном для ужения месте. В современной фидерной ловле прикормка играет самую важную роль. Для того, чтобы на однодневной рыбалке обойтись без привады, лишь прикармливая рыбу во время ловли, следует уделять составу и механическим свойствам прикорма особое внимание. Не следует забывать про стартовый закорм перспективного места. Кормушки с кормом должны ложиться кучно, а корм выходить из кормушки при небольшом рывке кончиком удилища, после того, как кормушка ляжет на дно. Карась довольно быстро подтягивается на светлое пятно ароматного прикорма с фракциями среднего размера и держится там довольно долго, при условии, что свежие порции прикорма рыболов доставляет вместо ловли при перезабросах кормушки. Но иногда карась, как и карп, стоит на некотором отдалении от пятна прикорма, опасаясь подходить ближе. Поэтому рыболовы экспериментируют с длиной поводка и монтажами оснасток. Но следует отметить, что почти во всех случаях во время фидерной рыбалки на реках и озерах неплохо работает несимметричная петля. Одним из очень интересных способов ловли карася, карпа и леща в стоячих водоемах является ловля на донку-резинку или донку с резиновым амортизатором. Суть такой снасти сводится к тому, что между грузилом и основной леской устанавливается 10-20 метров авиамодельной резинки, которая позволяет доставлять основную леску с поводками к прикормленному месту. Самое важное в ловле на донку-резинку – это тот факт, что поводки всегда находятся в одном месте, тогда как во время ловли на фидер точность заброса кормушки не может быть идеальной.